Посреди сих разговоров вдруг начал он заводить со мною нескромные речи и рассказывать самые непристойные, даже отвратительные анекдоты. Я не знал, что мне делать. Я так уже привык в него веровать, что стыдился своего стыда. А он, злодей, наслаждался моим смятением. Еще приятнее было ему видеть, как постепенно исчезала моя робость и умножалось бесстыдство. Какая была цель его? Просто в этих людях есть нечто демоническое. Когда между французами таковы были поборники веры и законного правительства, то что же такое были их противники? Изобразив поступки этого человека, надобно сказать несколько слов и о его наружности. Он был высок и сухощав, имел самые маленькие серые сверкающие глаза и огромный нос, который, описывая правильную дугу, составлял четверть круга. Он был чрезвычайно опрятен и никогда не покидал крестика святого Лазаря, которые доставляли не заслуги, а доказательства старинного дворянства. И вот в каких руках находилась тогда, конечно, половина благородного русского юношества. При Павле, в числе других зол и беспорядков, размножились у нас эмигранты. Не было полка в армии, в коем бы не находилось по два и по три человека таких эмигрантов. Вообще тем, коим удалось попасть в службу, более других посчастливилось. Графский титул, который по бесчисленности носящих его мелких, малоизвестных дворян во Франции, уже был нипочем, у нас тогда еще была редкость. И наши знатные или богатые невесты охотно выходили за сих мнимо знатных людей, особливо когда они имели русский чин, таким образом Лавали, Модены, Кенсона у нас сделались величайшими аристократами. Не только сравнялись со знаменитейшими нашими фамилиями, но начали почитать себя выше их. Не такова была участь тех, кои принуждены были приняться за воспитание детей. Звание учителя в наших варварских понятиях казалось нам немного выше холопа дядьки, вечного соперника Мусьи. Французы это заметили. Но как не было возможности их всех поместить, ибо прибывающие их толпы беспрестанно увеличивались, то, следуя нашей пословице, я думаю, у них же заимствованной, «плоха честь, когда нечего есть». Они рассеялись по лицу земли русской, чтобы каким-либо образом добывать себе хлеб. Умножающееся употребление французского языка способствовало им к отысканию мест. Скоро в самых отдаленных губерниях всякий небогатый даже помещик начал иметь своего маркиза. Я знал в Пензенской губернии одного господина Жидринского, у которого было не более 300 душ, обремененных долгами. Его сына воспитывал виконт де Мельвиль. Когда между французами, между эмигрантами встретится человек разумный, просвещенный, скромный, с религиозными чувствами и строгую нравственностью, то надобно говорить об нем, как о диковинке. Такая диковинка находилась у нас в селе Казацком. К сожалению, не ему было поручено воспитание наше. Он только давал нам уроки. Господин Керлеро, о коем хочу говорить, не приехал, а пришел в Россию с корпусом принца Конде. Как искусного инженерного офицера, его бы охотно приняли во всякую иностранную службу. Но он предпочел надеть ледунку, взять ружье и стать в ряды простых воинов, защитников королевских прав, кои почитали они священными. Когда корпус, коему принадлежал он, был принят в русскую службу, то скоро, наскучив гарнизонную жизнью, он определился учителем в дом Голицыных. Он с добродушной настойчивостью победил во мне отвращение к математическим наукам. И в одно лето прошли мы с ним геометрию и алгебру. Ему обязан я тем, что не остался совсем бесчестным. С величайшим терпением учил он маленьких князьков, но усердно и успешно занимался с 16-летним отставным офицером, князем Михаилом, который один из братьев пожелал вознаградить потерянное на службе время.